Пташка. Ранним утром большой струк приплыл к деревянным сходням близ острожка. Казаки конопатили суденышки, потому сразу увидали гостей. Петр на правах старшего, Трофим с Пахомкой уехали за ясаком, поклонился и спросил, кто такие, куда путь держат. Высокий, одетый в богато расшитый кафтан, сабли в серебряных ножнах, выступил вперед, представился. Из шелкового рукава его торчала деревяшка. Среди людей Петр углядел знакомого наглеца и понял, что день его именин будет непростым. Гостей без проволочек пригласили в острожек. Высокого Петр повел в свою избу, остальных поручил Ромахе. Ежели бы мог он отправить гостей вниз или вверх по реке, куда угодно подальше от острожка, так бы и сделал. Но все мы в руках Божьих. «Нютка, Нютка, дочка, жива, здорова, румянец вон какой на обе щеки! Как матушка тебе будет рада словами не описать, сколько слез пролила!» Нюта не могла наглядеться на отца, наслушаться его рассказов. Поистине чудом казалось то, что Степан Строганов, ее батюшка, и надежда многих месяцев приплыл сюда, в Рябинов острожок за дочкой. Он постарел резко, словно не виделись несколько лет. Проблескивала седина в густых волосах, глубже стали морщины. Походка стала тяжелой, иногда морщился он и хватался за бочину. Видно, болели перебитые ребра. «Илюха сказал, что ты...» Отец замолк, подбирая словцо. «Живешь тут». Он брезгливо отряхнул лавку и сел, будто здесь не изба была, хлев. Нютка тут же посмотрела его глазами. «Конечно, где любимые отцом ковры да безделицы, бархат да дорогая посуда? Бревенчатые стены, солома на полу, скудность одна». «Живу», — сказала она и тут же подумала, «с отцом так себя вести не подобает». Поправилась. «Живу хорошо, не жалуюсь. Ты к столу-то садись». Вытащила из печи вчерашний пирог с рыбой, налила похлебки. Но отец отодвинул от себя миску. «Чего же ты?» — обиженно протянула Нюта. Он смягчился, отломил пирог, потом еще и признал. «Хорошо вышло. Скажу матушке, какой стряпухой ты стала. Я и печь умею, и пиво ставить, и рыбу потрошить, да солить, много чего». Но отец вовсе не хотел говорить о том, клонил разговор все в одну сторону. «А этот?» Отец наклонил голову в сторону двери, будто там, по его мнению, скрывался Петр Страхолюд и подслушивал разговор. «Муж тебе, или как? Все знаю, купил тебя, супротив воли держал». Он сжал здоровую руку так, что побелели костяшки пальцев. И Нютка, вспомнив нрав отца, его силу и власть, тут же принялась чистить. «Так уж вышло, худого никто не хотел, с заботой ко мне, батюшка, ты не...» Нютка растерялась и сказала первое, что явилось в голову. «Ты его не наказывай, по сердцу мне, Петр Страхолюд!» И шмыгнула, будто малое дитя, знала, только так можно разжалобить отца. Пост кончился, оттого встреча была весела. Гости привезли хорошего вина, в закормах острожка была крепкая на хмелю настоянное пиво. Домна расстаралась, наметала на стол все, что отыскала в закромах своих и соседских. Половина в атаге была здесь еще весной с Илюхой, у других отыскались общие знакомые на просторах от Дона до Енисея. Уже вытащили зерни и начали игру, звенел задорный голос домны. Неугомонная баба смеялась, вихляла задом перед мужиками. И Петр в который раз подивился другу, который такое терпит. «А ты чего сидишь невесел, что головушку повесил?» Прямо над его ухом раздался наглый голос. Никак его Нютку не оставят в покое. Отчего все пытаются утащить ее, вырвать из его рук, похитить? Петр ощущал, как поднимается ураган внутри. «Мало тебе в прошлый раз было, добавлю?» Ответил негромко, так, чтобы никто не услышал. Но сидящий по соседству Афоня тут же повернул к ним голову. «Братцы, вы потише». «А чего потише-то? Я жених Сусанны, родители благословили. Отец здесь, чтобы все было как положено, а ты, как там тебя?» «Страхолюд, кто ты?» Конопатый уже кричал, видно, рассчитывая на заступничество своих товарищей. Глаза его налились кровью, кулаки сжимались. «Ай да жаждет отомстить за прошлую обиду. Победа ему нужна», — понял Петр. «Не захотела она с тобой ехать, меня выбрала». Вокруг них клубилась тишина. Даже игравшие в зерне остановились. Словно в беседе Петра и его молодого противника было что-то захватывающее. «Запугал ее с такой-то харей! А она глупая, молодая, совсем не понимает ничего. Отдай ты ее добром!» «Не отдам!» «Денег заплатим много, ты же служил, и сколько в год? 5-10 рублей! Отец ее больше заплатит!» «Ты себе новых парочку купишь, чего тебе?» Конопатый был откровенно пьян, он брызгал слюной, размахивал руками. Качался, будто так и не спустился с ладьи. От волнения напился от страха, сам еще зелен, что такого ожидать. «А ежели Нютка и вправду так для него ценна?» «Деньги мне ваши не надобны и твоего хозяина тем паче. Ты залезь-ка на палате, да угомонись, иначе водицы холодной налью за шиворот», — сказал он, и товарищи принялись утихомиривать Конопатова. Петр и не увидел, что в избу зашел Нюткин отец. Так велико было его стремление побороть в себе гнев и гордыню, ступиться за честь свою и служилых, за синеглазую, что стало для него дороже всех на свете. В избе скоро стало тесно. Пирушка выкатилась на улицу вместе с лавками, столами, кувшинами и кубками, вместе с зернею и смехом. Только Петр вернулся в свою избу, прижал Нютку к сердцу и скоро заснул, успокоенный ее близостью. Строганов оказался не промах. Его люди тут же в острожке устроили торг. Меняли добрых соболей, чернобурых лисиц, бобров на ножи, холсты, снети, то самое фряжское, жутко дорогое вино, которое все распробовали вчера. У родича он останавливаться не пожелал. Сам разбил шатер, точно турок, прямо посреди острога, а людишек своих расселил по куреню. Петр надеялся, что гостевать он долго не будет, наговорится вдоволь с дочкой любимой и уедет во свояси, но ошибся. Строганов объехал все окрестности, и как-то вышло, что Петр дал ему своего коня, которому никого не подпускал. Познакомил с вагульским князьком Салтыком. Тот все дивился деревянной деснице, даже пытался приладить ее к себе третьей рукой. Салтык и Строганов пировали, о чем-то долго беседовали один на один, остались довольны. Съездил на охоту да рыбалку, позвал Афонию Ромаху, те о нем только и говорили. Покорил Домну, вручив ей длинную нитку жемчуга. Словом, вел себя как владелец здешних угодий. Казаки вспомнили, не без усилий строгановских людей, что отец Степана отправлял на Кучума, на Сибирское царство Ермака Тимофеевича, что дарил ему пищаль с особой надписью. Тем род Строгановых был мил и почетен для всякого обитателя острожка. А еще он проводил много времени с дочкой. Осыпал ее подарками, ласковыми речами, и всякие по блеску синих глаз отцовых и дочкиных видел, как они похожи. Сколько в малой девке, которую считали за обычную гулящую, которой не верили, доброй крови. Петру казалось уже, что его острожек стал чужим местом, где волю имеет лишь Степан Максимович Строганов, отпрыск именитого рода, насмешник, богач, рядом с коим он блоха хромая. «Мает на мне!» Нютка прижалась к плечу батюшки, ощутила, не хочется отпускать. «А как иначе?» Словно окунулась в прошлое, да вспомнила свое детство, непростое, безотцовое. Насмешки деревенских, свою надежду, с коей она не могла расстаться. Обрела батюшку синеглазая девчушка, да какого? Почему же так непросто все устроено? Сесть бы сейчас на тот струк, да уплыть в родные места. А как же без Петра, без страхолюда, без... Нюта вспомнила еще один довод, хоть и махонький, да самый важный, что не давал ей оставить острожек своего милого и этот мир, что так быстро стал родным. «Слушай, чего надумал я?» Отец сказал так весомо, что Нютка тут же закивала изо всех сил. «Мудрый он, опытный, придумает способ». Она слушала его и становилась все печальней. Нет, с тем не согласится ее страхолюд никогда. Уговаривал так и эдак, напоминал о хворой матери, о милой Феодорушке, о родной землице, обо всех, кто скучал по снеглазой потеряшке. Будто острым, чем по сердцу, а ей покой надобен. Нютка чуть не сказала о том отцу, да не смогла, язык не повернулся. «Дело у него большое, рухлядь, рыбьи клыки, угодья, торгуется многими, заимка своя, да много что еще». Об отце непривычно было говорить в таком духе, а Нюткин язык заплетался. «Зовет он нас к себе, обещает, что тебя как родного. Хорошо все будет, своего да и он уладит, и со всеми, Петр. Я хочу с семьей быть». Нютка подняла на него глаза, знала, в них полно водицы. Синие, отмытые слезой, уже ли сможет отказать? Потом он молчал, только скрипел кожаными ремнями и чинил седло, что стерлось от времени. Хмурил лоб, Нютка надеялась, то следы не ярости, а раздумий. Пахло лошадиным потом, дегтем и старой кожей, а еще страхом ее Нюткиным. Лепетала все быстрее. Они обвенчаются в главном храме Соли Камской или еще где, неважно ей вовсе. Будут жить на отцовской заимке в отдельной хоромине. Петрова острая сабля и ум по достоинству будут оценены. Станет первым помощником хозяина. А их с Нюткой дети унаследуют отцово дело. Лучшей жизни сыскать невозможно. «Без тебя я никак никуда не поеду». Добавила в конце, чтобы привязать Петра Страхолюда к себе невидимыми нитями, чтобы не смог выпутаться из них. Но первые же слова его порвали нити сразу в один миг. «Не выйдет, по-вашему, не ждите». Нютка ожидала чего угодно, насмешек, криков, грубых доводов. Хотела на всякий довод найти свою завязку, убедить, надоумить. «А чего, Петр, я?» «Отцу твоему служить не буду я. Я на службе царевой тем горжусь. В хоромах его жить не хочу, не привык на готовое приходить. Сам хоромы добуду или в хижине умру. Кланяться я, Петр Страхолюд, дворянский сын, не буду. Да и забыли вы, у твоего отца есть помощник, конопатый». «А жениться?» «Не могу я на тебе жениться, того и не обещал». Нютка и ответить ничего не смогла. Выбежала из дому, спряталась на задворках, обняла рябину и зарыдала. Не сбывается по ее Нюткиному хотению никогда. Зеленели листочки, то были первые всходы, для чего их сажала, кому они надобны. Кто-то прижался к ней, повеяло теплом и сочувствием. Открыла глаза, то был Белонос. Он встал на задние лапы, потом принялся слизывать с лица ее слезы. «Уйди, брысь!» — крикнула Нютка, и пес ушел, опустив хвост. Письмецо от матери она засунула за пазуху, пусть греет сердце. Прочитает его потом, когда суматоха уляжется, когда отец и люди его уедут. Всякий день она выдерживала натиск отцовых уговоров и доводов. «Ежели нужна ты ему, так из-под земли найдет. Должен и о ней заботиться. Всякий мужчина печется о своей милой. Матушка скучает, плачет по старшей дочке. А куда денется, строжик и казак Петр Страхолюд? Съездит она, да вернется». Да, Нюта не ведала, каким убедительным, каким настойчивым может быть отец. Недаром он свел с пути истинного матушку. Недаром успешно вел торговые дела. Степан Строганов впивался волчьими клыками и не отпускал. Нютка улыбалась, гладила батюшку по здоровой руке. Занозила ладошку второй деревянной, щебетала о чем-то малозначительном, сулила, обещала. И вся извелась от тревоги. Петр же говорил с ней мало и сухо. Будто она виновата была в чем-то темном, неясном, что мешало взять ее в жены. Она ходила теперь будто разъяренная кошка. Если рядом не было отца, так шипела на всякого, на Богдашку, на Ромаху, на Домну. На беломордых псов и воробьев, что прилетали за крошками со стола. Всем доставалось. Вечером, накануне отцова отъезда, она все же застала Петра Страхолюда одного, у речки. Вопреки своей нелюбви к безделью, он стоял и глядел на зеленевший лесок, на туру, что ластилась под темным вечерним небом, и даже не замечал гнуса, что вился вокруг. Перебирал вервицу, думал о чем-то неподвластном ей, глупой бабе. «Матушка моя, согре!» Запнулась, а можно ли так? Но все же смело продолжила. «Во грехе не от мужа родила меня. С детства самого слышала я всякое, звали вымиском, крапивным семенем, живучкой. Матушка так с батюшкой живет, без венчания, на смех и срам людской. Так судьба ее сложилась. Я малая была, понимала, вот столечко». Показала щепотку. Доклялась себе и священнику нашему мудрому отцу Еводу, что по стопам матушки не пойду. Настырная обошла его, встала на цыпочки, пытаясь застить реку, зеленый бережок, саму его мужскую смутную жизнь, в которой оказалось ей мало места. Так мало, что и под венец не хочет вести ее, дочь Степана Строганова, ее. Нютка растила в себе гнев, лишь бы не заскулить жалобно потерянным щенком. Петр глядел вдаль, над макушкой ее глядел. Пнуть его, что ли? Надерзить, пробить панцирь ледяной? Натуре нет его давно, и стаяло, Петр все со льдом ходит даже посреди лета. «Я тебя синей спиной звала», — неожиданно сказала Нютка. «И еще по-всякому». Шрам на лице дрогнул, улыбнуться захотел. «Окаянный, плакать надобно, а он веселится». «Отчего синей спиной?» И правда в голосе смех. «Кафтан у тебя такой выцветший синий, похож ты на синюю спину, злой, непонятный». В голосе ее зазвенела обида не за прошлое, за настоящее, за то, что вершится сейчас. Наконец отвел взгляд от темной глади реки на нее, Нютку. И поразилась жалости, что жила в его глазах. Жалости и еще чему-то не хотела называть. Так он смотрел, будто хотел спрятать на своей ладони или за пазухой, да держать там вовеки вечные. «Что мешает-то? Спрятал бы, обогрел, заслонил собой ото всех бед и людей, и хороших, и плохих, даже от батюшки родного. Уезжай, худо тебе со мною будет, ты в богатых хоромах выросла. Отец твой вон какой, Строганов, что тебе со мною?» «А жениться?» Нютку все не отпускало это слово, будто прилипло паршивое к губам. «И не отлепить, и не избавиться». «Не могу, женат я, Нютка», — сказал Петр. И та, что хотела греться в его ладонях, выпорхнула. Оба так заняты были тяжелым своим разговором, так рвали себе сердце, что и не заметили, как в кустах копошился кто-то мелкий и любопытный. Услыхал все до единого слова, прошептал «Ой!» «Ласточка ты моя, пташка моя ненаглядная! Сколько пережила я невзгод, сколько печали, и все о тебе скучала! Что же с тобой сотворили злодеи, куда тебя увезли? Пишу, а сердце материнское стонет и рвется к тебе». Нютка разбирала строчку за строчкой, они расплывались перед ней, будто кто озера сотворил из глаз ее. Хлюпала носом, утиралась рукавом и вновь принималась читать сначала. О злоключениях своих мать писала немного. Все больше о пташке своей, о тревоге, об отцовой хвори. «Не считается с годами своими, прыгай таки, барашек, ко мне потом майся с ним». Здесь Нютка невольно улыбнулась, она будто услышала голос матери. Ворчливый, негодующий, но полный любви, которой она щедро делилась со всей семьей. Наконец дочитала и спрятала письмо за пазуху. Вокруг нее раздавались крики, гребцы под дружное «эх» наляжем двигали веслами. Один из отцовых людей, почти седой, велел налегать шибче. Отец, твердо встав на самом носу струга, глядел вперед. Нютка знала, что он предвкушает возвращение на заимку. Рядом с ним терся конопатый помощник. Нютка сморщила нос, как только заметила его. Отчего-то Илюх оказался ей виновным во всех бедах, хотя все эти дни держался от нее подальше. Только порой ощущала на себе горячий взгляд. «Дырку не прожги», — говорила ему мысленно и отворачивалась. Доносилась ватага, Тобольский, до Медового Спаса, успевал искоса посматривать на нее, Нютку, будто то было ему разрешено. Потом он поклонился хозяину, перебросился парой шуток с гребцами. Эх, его бы туда посадить, не веселился бы так. И пошел прямо к закутку с невысокой лавкой, где сидела Нютка. Хоть и будешь ты сейчас фырчать, а скажу. Рад я, что ты домой поедешь, Нютка». Имя ее сказал особо, напоминая о тех солнечных деньках, когда бегали они вдоль усолки, когда озорной Илюха сначала изводил синеглазую кроху, чуть не довел до смерти, а потом раскаялся и оберегал ото всех несчастий. «Дело отцова хочешь унаследовать, от того так стелишься?» — грубо спросила Нютка и сама себе подивилась. «Она такой никогда не была, все берегла людей. Да теперь иное». Он помолчал, не ждал таких слов, собирался с мыслями, а Нютка сверху добавила. «Ежели жениться-то собрался, гляди, засмеют потом. Не говори, что не предупреждала тебя», и встала с лавки. В этот миг суденышка качнулась, Нютку тряхнула так, что она зашаталась, потеряв опору, но с гневом отвергла предложенную Илюхой руку. Так, с трудом приноравливаясь к движениям ладьи, волны забурлили, словно почуяли маятую тревогу. Придерживая рукой живот, точно грозило ему что-то, Нютка пошла к отцу. Решила сейчас, в начале пути, сказать то, что касалось будущего ее. А Илюха глядел во след и шептал: «Вот что здешние земли с людьми делают». Только на судне поднялась такая суета, что стало не до бесед. Много лет назад мальчонка Петяне подобрал под кустом ольхи птенца. Серый, с белой грудкой, с забавным пухом на голове, он пищал, раскрывая крохотный клюв, трепыхал крылышками и чего-то боялся. Петяня взял его на руки, погладил и забрал в дом. Пришлось ловить букашек, чтобы кормить того птенца. Занятый трудами и мальчишескими потехами, не досмотрел. Большой бабкин кот добрался до птенца и слопал. Залезший на самую высокую яблоню, семилетний Петяня ревел тогда, будто слабая девка. «Петр, Петяня!» То дворня вышла поздним вечером его искать, да безуспешно. И только дед нашел, велел спускаться с дерева и, вглядевшись под слеповатыми глазами, протянул только: «Ну, паря!» и увел домой. Сейчас страшный Петр Страхолюд, казак, чье имя знали по всем сибирским острогам, казался себе мальчонкой, что нашел перышки возле плетеной клетки. Исчезла птаха, улетела. Цела, слава святому Петру, только не догнать ее, не изловить, не. Из бойницы еще виднелась ладья, что увозила синеглазую строптивую Нютку. Девку, которую купил он за 5 рублей с полтиною, купил себе на погибель. Он застонал, руки, не повинуясь ему, схватили вервицу да потянули в разные стороны. Еще чуть-чуть, и порвется она от дедова благословения. Будто от этого станет легче. «Гляжу я на тебя, да дивлюсь!» Едкий бабий голос прилип к его спине. «Что ей окаянной надо? Мало Афони!» Петр чуть не сказал о том, но решил промолчать. Вдруг вздорная баба молвит, что дельная, вдруг синеглазка просила ласковое передать. «В окошко глядишь, веревочку в руках теребишь. Девку у тебя увозят, да какую! Ты, страх рода человеческого, угрюмец и бедняк, вовсе и не заслужил ее. Даже я как ненавидела, как со свету жить хотела Нютку, и то полюбила, как сестрицу, а ты...» Домна плюнула, да непритворно. На бревенчатом полу растекалась пенистая лужица. «Мужик в кичке, а не баба, такую и ударить, господи, прости!» «Ежели мог бы, удержал!» Все же ответил, испытывая неудобство от одного того, что он должен с ненавистной срамниться и обсуждать сокровенное. «Ежели бы мог, ежели бы мог! Все вы об одном говорите!» В голосе ее загремело такое, что даже Петр, равнодушный к бабьим делам, понял, не о Нютке говорит. «Осталась бы она с тобою, да как миленькая, в ножки бы упал, сказал, что мир без нее не мил, сказал бы, что дитя счастье твое, что Бога молить будешь». Петр Страхолюд слушал ее и дальше. Много всего сказала домна про тех, кто баб держит за тягловых лошадей, не видя в них души до света. Про глупость мужицкую, про Адама-паршивца и еще много чего негодного. За что могла быть порота плетьми? Слова плыли мимо него. Домна горячилась, повторяла что-то, пыталась услышать ответ, да все без толку. «Дитя?» Наконец спросил он недоуменно, будто впервые слышал такое словцо и не ведал, что оно значит. А когда Домна ответила, наконец сделал то, чего вздорная баба требовала. Стремглав сбежал во двор, крикнул что-то товарищам, отвязал лодку и спустил на реку. Отец ругался, да как-то весело с хитрецой, будто знал что-то неведомое остальным. Нютке хотелось его о том спросить, но она все шарабела. Илюха вместе с товарищами черпал воду, что потихоньку заливала струг. «Ручонки пообрывать бы!» — костерили пакостника, который повытаскивал деревянные гвозди из обшивки. Нюта в том разумела немного, поняла лишь, что заминка бередит душу. Вон отсюда, видать, острожек к башне вздымаются в синее небо, и там ее уже потихоньку начали забывать. «Гляди, плывет кто-то!» — крикнул паренек, ровесник Нютке. «Еще бы не плыть!» — сказал отец и скрипнул деревянными пальцами. Нютку и пугала, и забавляла новая его привычка. Люди отцовы ловко и споро починили обшивку, вычерпали воду, распустили кожаный парус, ожидая лишь крика «Давай, братцы!». Поднялся ветер, теплый, задорный. Он решил расплести Нюткину косу, пробежался по ее щеке охальник, поднял подол и заколыхал юбки. «Петр!» Сразу зашло сердце, будто лишь он мог забавляться с ней, окаянный. И, словно отвечая на думы ее, по стругу прошел тот же шепот. Отцовы люди, среди которых были остроглазые, разглядели, кто плыл в той лодке. Ей бы рассмеяться да сказать что-то дерзкое, теперь, обретя защиту батюшки, могла все. Ей бы разъяриться да велеть выбросить со стругом учителя своего. Пусть плывет к женке своей, не к Нюте. Однако ж она молчала. Казалось, что не видела Петра Страхолюда много дней и ночей, а не малое время. «Для чего явился издеваться над ней? Уйди, уйди!» Поклонился отцу почти до земли и по обычаю троекратно прощения попросил, что отнимает время ценное у Степана Максимовича. И вновь, кланяясь до земли, спрашивал разрешения поговорить с глазу на глаз. Хоть и слова говорил смиренные, не унижением веяло от него силой. «Пойдем, Петр», — радушно позвал его отец. «А я?» — чуть не крикнула Нютка, глядячи на двух мужчин, что скрылись в клете. Оба высоки да широки в плечах, все ж отец крупней. Оба считают, Нютка для того разговора и не нужна вовсе. Сил моих нет. Подумала она и нежданно поймала на себе взгляд одного из старых отцовых людей. «Все ладно будет, Сусанна Степановна». И от ласки, звучавшей в его голосе, от нежданного навеличивания по имени-отчеству, от появления того, кого она мнила прошлым, окомлила слезы, она ощутила. Вся морока последних дней, зажавшая слабую-слабую пташку, отступила. Петр был готов ко всякому. Отгонят руганью, выкинут за борт, поднимут насмех. Тогда он будет, словно умалишенный, кричать синеглазой. Глядишь, она услышит, пожалеет, отзовется большое ее сердце. А к обстоятельной и серьезной беседе с отцом ее оказался вовсе не готов. Строганов не облегчал ему задачу. Сидел на крытой бархатом лавке, видно его хозяйское место. А гостю сесть не предложил. Поигрывал своей рукой деревяшкой, развернул какую-то длиннющую грамотку и будто бы не замечал никого. «Знаю, много сотворил». Петр не с того начал и быстро откашлялся. «С дочкой твоей». Вновь не знал он, что молвить этому суровому, сильному человеку. Чью дочь он купил, склонил к блуду и теперь собирался взять в жены. Хоть перед Богом не имел на то права. «Тяжела она». Бухнул он, наконец, перебрав все возможные доводы и сочтя этот самым увесистым. «Я меня рад тому, потому перед людьми надо». Да какое дело Строганову, рад он или нет, опять не о том. «Щел бы тебя с куда умным, ежели бы до того не знал». Наконец оторвался его мучитель от письмеца. «Давай поскорее, скучно мне». Он откровенно издевался, словно находил особое удовольствие в косноязычии гостя. «Прости меня, много худого сотворил». На Петра ухмылка подействовала, словно ушат воды. Мысли, разбежавшиеся по углам, выстроились в рядок, и он, наконец, сказал главное. «Дочку твою перед людьми ославил, да женюсь на ней. Сознаюсь, венцы держать не будут над нами, но все сделаю, лишь бы была она счастлива. Внук, да первый подарок настоящий. А что касается остального, дочку свою неволить не стану. Дочь, поди сюда, дочь!» Чуть громче только не было надобности. Нютка зашла в клеть, испуганно поглядела на отца. Потом, что-то разглядев на его лице, опустилась на лавку напротив страхолюда, а глаз ее синих так и не увидал. «Замуж зовет, пойдешь, дочка?» В четыре словца он уложил все. Нютка, даже не спрашивая ничего, не изображая обиды или сомнения так любимых бабьим народом, тут же взвизгнула и бросилась к Петру, повисла на его шее. «Как при отце родном такое творить?» Но Петр прижал к себе ненаглядную пташку и даже шепнул в ухо, покрытое темными завитками. «Отчего про дитя смолчала?» Но ответа так и не услыхал. О чем-то еще говорили, и Петр запомнил лишь, как будущий тесть молвил. «Подходит он нашему семейству, руки целые, зато лицом не удался». Анютка тихонько захихикала, потом засмеялась в полный голос. Строгановские люди, увидев Петра и Нютку, что вышли из клети, держась за руки, заулыбались, сказали крепкое казацкое про удалого молодца и девчину. Петр знал, на этой ладье он поменял жизнь свою бесповоротно. И синеглазую пташку приковал к себе цепью, теперь не улетит.